Элен Скор. «Ведьмин день». Пролог. «Папа, папа, что это?» Маленький мальчик в белой холщовой рубахе, подвязанной ярким витым пояском, стоял посреди поля, указывая рукой на небо. Там, в вышине, летела огромная крылатая львица, на спине которой сидел совсем молодой парень. Вслед за львицей, журавлиным клином, верхом на метлах летели две девушки. У одной за спиной развивались ярко-рыжие кудри, у второй — черные, как смоль, волосы, в тон огромному черному котяре, сидящему позади. Троица сделала большой круг над деревней, словно что-то высматривая снизу, а затем пошла на снижение. Крестьянин подхватил сына в охапку и побежал в ту же сторону. Люди на соседних полях бросали свой рабочий инструмент и тоже со всех ног неслись в том направлении, куда спускались эти трое. Ведь не так часто в их деревне появляется ведьма, а тут их аж несколько прилетело. А тот, что верхом на необыкновенном летающем животном, наверное, вовсе великий маг. Крылатая львица изящно приземлилась на все четыре лапы у деревенского постоялого двора. Когда улеглась пыль, поднятая ее крыльями, рядышком приземлились две молоденькие ведьмочки. Со стороны постоялого двора к ним направился высокий широкоплечий мужчина. Отставая на пару шагов, за ним семенила симпатичная молодая девица с уже заметно округлившимся животиком. Темноволосая ведьмочка пошла им навстречу. «Марфа, Наум, как я рада вас видеть!» В этот момент Марфа все же обогнала своего супруга и кинулась обнимать прилетевшую девушку. «Мареночка, мы вас уже заждались! Наум все утро караулил, только вот на минуту отвлекся, а вы тут!» Марфа потянула девушку в сторону таверны, пытаясь на ходу вывалить на нее все новости разом. Наум с ласковой улыбкой проводил взглядом свою жену с долгожданной гостьей и направился к успевшему уже ступить на землю парню. Мужчины серьезно обменялись рукопожатиями. Затем Никита, а это именно он был всадником летающей мантикоры, познакомил Наума со своей рыжеволосой спутницей. «Это Розальва, подруга Марены и моя невеста». Мужчина уважительно поздоровался с девушкой, пригласив всех в таверну. Несколько месяцев назад он выкупил ее у прежнего хозяина, ушедшего на покой, и теперь они с Марфой единолично владели этим постоялым двором. Никита ответил: «Роза, иди за Мареной, а я только с Кизи пристрою и сумки с подарками у нее со спины сниму». И уже Науму: «Ты же знаешь нашу Маренку, без подарков она не может». В таверне, прямо посреди зала, был накрыт большой стол, ломившийся от всяких вкусностей. Хозяева пригласили гостей за стол. Второй раз никого упрашивать не пришлось. Все проголодались в дороге, а запах над столами стоял умопомрачительный. Первым на высокую лавку запрыгнул большой черный кот. Марфа бросилась к нему. «Матвеюшка, я тебе рыбки приготовила, свеженькой!» Кот, облизываясь от предвкушения скорой трапезы, степенно поблагодарил хозяйку. «Спасибо, Марфушка, хозяйка-то отменная, не то что некоторая». Кот бросил осуждающий взгляд в сторону темноволосой ведьмочки. Та усмехнулась. «На диету тебе пора. Тебя скоро моя метла не поднимет». «Это все мех. Я просто пушистый». Кот сделал вид, что обиделся, сам при этом подцепляя лапой большую жареную рыбину с огромного блюда, поставленного прямо перед ним заботливой хозяйкой. Гости уселись за стол, обмениваясь новостями. Вокруг таверны уже образовалась большая толпа. Жители бережков сбегались со всех сторон поглазеть на невиданное крылатое чудище, на котором прилетели необычные гости хозяев таверны. Многие заглядывали в окошки, стараясь рассмотреть ведьм и молодого всадника крылатой мантикоры. Одни вполголоса обсуждали кожаные мужские костюмы ведьм, другие делились своими познаниями в классификации летающих чудищ. В общем, в ближайшие дни в бережках точно будет о чем поговорить.